Однажды под кронами деревьев Шервудского леса ехал высокий рыцарь. Он ехал верхом на заботливо ухоженном прекрасном вороном коне, но на нем самом одежда была потертой и даже порванной. Он двигался в направлении аббатства, расположенного поблизости от Ноттингема. Маленький Джон, услышав стук лошадиных копыт, вышел из зарослей, окликнул рыцаря и взял его лошадь под уздцы. «Добро пожаловать, господин рыцарь!» Рыцари были лакомой добычей для Робина и его людей, поскольку порой эти жестокие люди частенько бывали при деньгах, и в этих случаях Робин изымал их неправедное богатство и делился им с бедняками. Маленький Джон не знал, что господин Ричард из замка Ли, стоящий сейчас перед ним, не был ни богатым, ни жестоким. «Не угодно ли побывать у нас в гостях и отобедать с нами? Наш предводитель будет рад познакомиться с вами». «Но кто ваш предводитель?» «Робин Гуд». «Я много слышал о нем и буду только рад познакомиться с ним». Маленький Джон взял под уздцы коня рыцаря и повел его сквозь чащу к лесному лагерю Робина. При их приближении Робин встал и подошел к краю поляны, чтобы встретить процессию. Увидев приближающегося Робина, господин Ричард натянул поводья и спешился. Робину сразу же бросилось в глаза его потрепанная одежда, потертое седло на спине у коня и печальное выражение лица рыцаря. «Что гнетет вас, господин рыцарь?» «Абсолютно ничего». «Тогда, по крайней мере, разделите с нами нашу трапезу». Этот рыцарь всерьез озадачил его. Обычно восседавшие на конях богатеи путники бывали при деньгах, которыми потом можно было поделиться с бедняками. Обед был уже готов. Но когда рыцарь увидел, что стол перед ним буквально ломится от явств, он повернулся к Робину. «Я не могу есть». «Да будет вам. На мой взгляд, хороший обед вам не помешает». «Вы правы. Но, видите ли, я вряд ли смогу заплатить за такой роскошный стол. И не в моем обычае есть то, за что я не могу заплатить». «Скажите мне по правде, сколько при вас денег?» «Не более 10 шиллингов». «Тогда этот обед не будет вам стоить ничего. Садитесь и ешьте». Когда трапеза началась, Робин велел маленькому Джону обыскать седельные мешки, навьюченные на лошадь рыцаря, и убедиться, правду ли говорит рыцарь о тех деньгах, которые есть при нем. Малютка Джон осмотрел вещи рыцаря и сказал своему главарю, что там и в самом деле нашлось всего-навсего 10 шиллингов. «Но скажите, любезный господин, как случилось, что вы пребываете в столь прискорбном положении?» «Мой рассказ не будет долгим. Некогда я был богатым человеком, но 2 года тому назад пало много скота в моих стадах. Большую часть нашего состояния украли. И в довершение ко всему, мой сын на рыцарском турнире случайно пробил шлем другого рыцаря. После смерти его соперника было решено, что мой сын должен заплатить большой штраф. Чтобы спасти его от тюрьмы, мне пришлось занять денег у аббата». «У аббата? Ну и дела». «Я обещал ему, что если я не смогу отдать долг в обусловленный срок, то я передам ему все мои земли. Срок истекает завтра. Отдавать долг мне нечем, так что аббат наложит руку на мои земли». «Но почему бы вам не перезанять эту сумму?» «Кто же даст в долг уже разоренному рыцарю, которому к тому же надо вернуть другой долг?» «Я верю вашему рассказу. Подобное несчастье может случиться с каждым. Придите завтра к аббату и попросите его подождать еще немного». «Аббат не из добряков, Робин Гуд. Он только посмеется мне в лицо». «Ну, а вы посмеетесь в лицо ему. Если же он откажется дать вам еще сроку, то заплатите ему по полной. Хотелось бы мне посмотреть, какая у него будет при этом рожа». «Очень смешно. Прекрасная шутка. Но ведь я уже сказал вам, что денег у меня нет». «Я сужу их вам. Верю, что вы вернете их мне, когда сможете». «Эй, друг, а? Принеси там мне из нашей шкатулки». «Сколько там надо, господин Ричард?» 400 фунтов». «Принеси мне 400 фунтов». «Хорошо». «Да, и не забудь положить их в кошель». Рыцарь едва нашел слова, чтобы поблагодарить Робина Гуда. Вскоре он уже снова ехал верхом на своем коне. Робин попросил своих людей найти рыцарю новое седло и уздечку, а затем разбойники подыскали для него новый костюм и до блеска начистили старый щит и шлем. С опушки Шервудского леса господин Ричард выехал совершенно счастливым человеком.